Глава 7. Ева. Со второго этажа, куда сейчас ушел Авалон, не доносилось ни звука. Он реально собрался договариваться с Мио. Бред какой-то. Все ли будет хорошо? Должна ли я вмешаться или нет? Растерявшись, я на автомате откусила пирожок, выданный мне пришельцем. Прожевала. А вкусно. Что-то вроде шавермы с курочкой и помидорками. Правда, помидорки светло-сиреневые, а листья салата какие-то красные. Ну и ладно. Я откусила еще раз. Прям очень вкусно. И помогает голову прочистить, чтобы не думать о творящемся вокруг меня безумии. Я запила пирожок космическим капучино, потому что если уж проваливаться в сюр, то с головой. Чего уж половинкой на серединку довольствоваться. Кстати, запах космодрома от напитка уже не исходил. А нежненькое послевкусие ощущалось. Моя бабушка всегда говорила, в любой непонятной ситуации сначала покушай. Что ж, похоже, это работает. Я наслаждалась трапезой с полминуты. Мое блаженство прервал кошачий вой и шипение со второго этажа. И через миг до меня дошло, что шипят там уже двое. Ох, все же зря я не пошла с Авалоном. Я вскочила со стула за миг до того, как раздался грохот, как будто в спальне упал шкаф, и понеслась наверх. Мыслей ноль. Я влетела в спальню через распахнутые двери под новую серию агрессивного парного шипения. Авалон. Я открыл дверь в небольшую комнату на втором этаже и шагнул внутрь. Виан Мио тут же замер под столом. А я огляделся. А мне тут нравится, несмотря на погром. Каждый предмет носил тень запаха Евы. Прекрасно. Я бы не отказался провести следующую ночь на этой большой и удобной на вид кровати. Обнимаю Еву. Я бегло просканировал помещение силой пси. Здесь было немного места. Но старомодная мебель, шкафы с одеждой, резной комод, пахнущий старым деревом. Все было расставлено органично и очень уютно. Но сейчас небольшая уютная комната больше напоминало поле боя. И я взывал к разуму Виана Мио уже в третий раз. Прошлые две попытки я сделал из-за двери, и теперь зашел пообщаться лицом к морде. Но Катоид сопротивлялся моим разумным доводам. Вот и сейчас он возмущенно выскочил из укрытия и пронесся по спальне зигзагами. Его хищное, пожалуй, слегка перекормленное тело заносило на бок на поворотах. Тело катоидов сконструировано исключительно удачно. Они умеют заставить инерцию работать на себя. «Виан Мио», — почтительно повторил я, передавая мысли также через пси. «Ева идеально комплементарный мне лекарь. Ее сила велика. Сдерживаться вредно и для нее тоже. И не только в плане силы, Виан. Ей нужен партнер. Прошу вас понять и не препятствовать». Ответом мне стал достойный уважения прыжок катоида через полкомнаты. Сбитую им хрупкую амфору неизвестного назначения я поймал у самого пола силой псионика. За миг до физического уничтожения этого роскошного предмета старины. Я поднял амфору выше и пока оставил ее висеть в воздухе. Пусть Виан выпустит пар. Вдруг он снова столкнет эту вещь на пол, как поступил с десятком любопытных предметов прежде. Волны ярости катоида накатывали на мое пси. Я едва успевал их рассеивать. Благо Ева меня почистила, и теперь я мог при необходимости закрыться от ядовитых когтей и зубов разъяренного катоида и спасти от разрушения, вероятно, важные для моей спасительницы вещи. Виан Мио с боевым рокотом начал разбег по стенам перпендикулярной земле. Поразительный дар этой расы — обманывать гравитацию. И ронять предметы намного тяжелее своего веса. Шкаф с одеждой рухнул посреди комнаты. Эффектно. Я не стал удерживать его силой пси. В отличие от амфоры, он был из небьющегося материала. А катоид замер. Глаза круглые, уши прижаты к голове. Весь как будто слегка присел, вздыбив черную шерсть на загривке. Точно сам не ожидал, что уронит столь тяжелый предмет. Но Виан Мио быстро взял эмоции под контроль, очевидно вспомнив, что не один в комнате. «Ты будешь падать еще громче, чужак!» пронзительно зашипел Катоэт, гордо выпрямляясь. Хвост делал хищные отмашки. Угроза была нешуточной. «Довольно. Этот конфликт не имеет смысла», — отозвался я на всеобщем языке. «Ты посмел целовать мою Еву? Не позволю, она моя! Дом мой! Тушенка! Почесывание ее поцелуи! Все мое! Не позволю, чтобы тобой пропах дом! Здесь место только для одного хвоста, моего! Уходи, или я тебя уничтожу!» Теперь черное ядро пушистого тела понеслось прямо на меня. Я не хотел этого делать, хотел по-хорошему, но все же решил мягко остановить Катоэда силой пси. Он так и завис в прыжке и лишь остервенело прокручивал лапами в воздухе с яростным шипением. «Виан, я понимаю ваше возмущение, но человеческая самка вам ни к чему. Подумайте о том, что лучше для нее». «Дай мне только найти твою обувь, чужак! Ша! Ты горько пожалеешь о своей наглости! Ты будешь страдать!» «Уверен, мы сможем договориться, Виан Мио». «Ни один голокожий человек не ровня ей. Они все недостойны, не проявляют уважения, изжирают мою тушенку». «Я не человеческий мужчина, Виан». С усмешкой поклонился я. «Я представитель шиарийской расы. Я говорил вам, но вы, должно быть, запамятовали. И я не трону вашу тушенку. Наоборот, в знак уважения буду преподносить ее вам каждый день». «Каждый день? Но этого мало. Ша! Я не продаюсь за еду!» Возмущенно заявил Виан Катоэт, но лапами в воздухе перебирать перестал и даже прекратил скалиться. «Отлично. Значит, я на верном пути». Я заглянул в пси-поле Виана Мио, чтобы понять, что еще его беспокоит. «Также», — добавил я как можно дружелюбнее, рисуя хвостом восьмерки, «я обеспечу для вас 3 сеанса почесывания в день. По первому требованию». «За ушами? Спинку? Живот?» «Все, что пожелаете». Продолжая висеть в воздухе, Мио надулся, как меховой шар, но я чувствовал, он обдумывает предложение. Все же представители этой расы мудры и не принимают решений сгоряча. Но вдруг узкие зрачки Виана Мио синхронно метнулись в бок. Катоэт теперь смотрел мне за спину. Да я и так понял, что Ева, вместо того, чтобы есть, пить и отдыхать, пришла пытаться разнимать нас, двух опаснейших хищников во Вселенной. Должно быть, она беспокоится, что Катоэт вновь нанесет мне ядовитые раны. Она милая и так приятно пахнет. Я пока не разобрался, как правильно поухаживать за ней привычным для нее образом. Но даже сейчас, стоя к ней спиной, в очередной раз считал на уровне пси ее тягучий, горячий женский интерес. И он отозвался жаркой тяжестью в груди. И не только в груди. Я однозначно не отказался бы провести следующую ночь в этой самой спальне, прижимая к себе эту нежную малышку. Хвост был со мной согласен, нарисовав нетерпеливые зигзаги и щелкнув кончиками. Но сейчас не об этом. Я повернулся к Еве, которая, судя по пси, уже начала волноваться. Я сразу шагнул к ней и заключил ее хрупкую фигуру в мягкие объятия. Лишь хотел успокоить, а затем сообщить, что Катоэт не успел причинить мне вреда, и что переговоры идут в правильном русле. Но Ева стояла в моих объятиях неподвижно, будто окаменела. Она смотрела мне за спину. Она была бледна. Надо все-таки дать ей еще еды и проследить, чтобы она поела. «Что это?» В мелодичном голосе Евы звенела паника. Взгляд ее глубоких голубых глаз метался от зависшего в воздухе Катоэда к парящей амфоре и обратно. «Почему они летают?» Выдохнула человечка дрожащим шепотом и стала еще бледнее. Казалось, она сейчас лишится чувств. Я тут же взял ее на руки, подхватив под коленями и под лопатками. Она задергалась, но я удержал ее. Параллельно ласково соприкоснулся с ее пси, успокаивая. «Все хорошо, Ева». Я говорил очень осторожно, подкрепляя слова мысли-образами с пересказом нашего с Вианом Мио разговора. Я так поступил, чтобы никто не пострадал. И ничего не сломалось. Я все поставлю на место. Когда Виан успокоится, он тоже сможет уйти. Но нам понадобится... Что? Ева с отчаянием заглянула мне в глаза. «Тушенка!» Старательно повторил я любимое слово Виана Мио. «Ева». Авалон так и отнес меня вниз, не дав мне зайти в спальню. Зависший в воздухе Мио проводил меня ошарашенным взглядом. Но вскоре скрылся из виду, когда пришелец начал спускаться по ступенькам со мной в руках. Я тихонько застонала. По всему выходило, что Авалон — не божественно прекрасный шизофреник-иностранец с хвостовой мутацией. Иначе как он насаждает мне мысли-образы и как заставил вазу и кота парить в воздухе? Он реально пришелец. Или второй вариант. Шизофреник здесь все-таки я. Может, и нет здесь никакого Авалона? Это я с ума сошла в глуши от одиночества. Вот приедет Виктор, и узнаем, сошла или нет. Флегматично произнес мой внутренний голос. Но я почему-то не запаниковала. Виктор, может, приедет, а может и нет. Сколько раз он мне говорил, что приедет, или обещал, что что-то сделает, и забивал. Снова прилипал в своих компьютерных играх или ставках на спорт. Из-за этого его пристрастие к азартным играм мне и пришлось в итоге скрываться здесь. Виктор уже не раз и не два терял деньги и связывался с плохими людьми. Но главное обо мне он в итоге забывал. А что, если мне повезет и так случится опять? Скорее всего, так и будет. Чисто статистически это очень вероятно. Лучше останусь наедине со своей прекрасной галлюцинацией. Авалон несет меня на руках. У него такое горячее тело, что я чувствую его даже через ткань розового халата. Но в целом розовый ему даже идет. И кто сказал, что это цвет для девочек? Впрочем, он бы и мешок из-под картошки натянул. Все равно бы было мужественно. «Ева?» Я вскинула взгляд и заглянула в бездонные, смеющиеся золотые глаза пришельца. «Ты храбрая и сильная человечка. Поверь, для меня будет большая честь...» «О, нет. Это же не начало очередного разговора из серии «В мире животных» про самцов и самочек. Я не готова. Меня уже нервно потряхивает». И даже не от странного поведения мужчины, наверное, даже больше меня пугаю я сама. Мое позитивное отношение к перспективе очень вероятного соития с ним. Не сейчас, конечно, а через какое-то время, в будущем. Вот черт, еще соития эти от него подхватило. Вместе с самцами и самочками. Ну, спасибо, что не гон. Посмотрите, как занятно, этот самец инопланетянина исполняет брачный танец вокруг приглянувшейся самки. Говорил в моей голове голос одного известного советского ведущего передач о природе. Обратите внимание, как самец щелкает кончиком хвоста. Это означает приглашение к спариванию. Давайте посмотрим поближе. Авалон! Почти выкрикиваю я в шоке от живости собственного воображения. Как будто вся эта гипнотерапия как-то раскачала мою психику. «Что, Ева?» Авалон усаживает меня обратно на тот самый барный стул, с которого я недавно сбежала. И теперь золотистые глаза пришельца смотрят на меня с беспокойством. «У тебя что-то болит? Что-то не так?» «Все так, все так!» Я соскакиваю со стула и буквально выныриваю под рукой Авалона, тут же оказываясь позади него. Делаю еще два шага, медленно рвано выдыхаю и снова замираю напротив озадаченного хвостатого мужчины. «Я чем-то обидел тебя, Ева?» Я смотрю в эти серьезные золотистые глаза, и мне становится почти больно. Бедный пришелец. Печется обо мне, как может. Пытается врубиться в местную культуру и правила. Ничего не получается. Ничего не понятно. Сырники невкусные оказались, аж перекосило беднягу. А потом еще и кот чуть половинку идеальной попы не откусил. «Ну что ты, все хорошо. Я делаю робкий шаг к Авалону и невольно похлопываю его по плечу. Уф, как его мышцы натягивают якобы свободные рукава моего халата. Если он специально напряжет руку, пожалуй, халат разойдется по шву. Стоп, а как так вышло, что мои неловкие смущенные похлопывания поддержки сменились поглаживанием? Я дернула руку. Авалон сделал серьезное лицо, но я успела заметить. Мгновение назад он стер с губ улыбку. Так, как там говорила бабушка, в непонятной ситуации правильно будет поесть. Я хотела что-то приготовить на обед. Преувеличенно бодро сказала я, отступая спиной. У меня есть курица. Думаю, можно запечь. Но отойти я не успела. Слишком поздно осознала, что вокруг моей щиколотки снова обвился хвост. Нелепо вскинув руки, я падаю, но до пола не долетаю. Я снова на руках Авалона. И как он так быстро? Что значит «приготовить обед»? Непонимающе хмурится он. Ну, еду. Но есть фуд-принтер. Кивает Авалон куда-то мне за спину. Видимо, на космический комбайн. Там пока хватает расходников. А потом я кого-нибудь поймаю. Мы с Вианом Мио пойдем охотиться. Да нет, Авалон, еда есть. Я приготовлю ее сама. Из, ну, продуктов. Авалон осторожно ставит меня на пол, ненавязчиво оборачивает мою талию хвостом. Как будто у него совсем нет веры, что я в состоянии ходить и не падать сама. Ха, да если б не его хвост, я бы не упала. «Я тоже буду готовить обед с тобой», — решительно заявляет пришелец. «Мне надо разобраться, что за еда, не опасна ли для тебя и совместима ли с моим организмом». Он смотрел так серьезно, будто впереди ждала не готовка, а как минимум смертельный бой на вражеской территории. Я только вздохнула. Курицу Авалон одобрил, и молодой картофель тоже. Пока все запекалось в моей старенькой духовке, Авалон размешивал салат из свежих овощей. Пару картошек я решила пожарить, просто потому что жареная картошка — это то самое вкусное, что хотелось дать попробовать пришельцу с другой планеты. Сначала Авалон ходил за мной по кухне хвостиком, хотя скорее хвостищем, и внимательно наблюдал за моими действиями. Иногда показывал на тот или иной прибор и почему-то просил не показать, как его использовать, а подумать об этом, направляя мысль на него. Как именно направлять, я не имела понятия, но старалась. Видимо, сработало. Потому что Авалон довольно быстро освоился на кухне и вскоре разобрался даже с тем, о чем направленно не думала. Кажется, вся моя кухонная техника была для него чем-то очень простым, как для меня дубинка древнего человека. Он и относился к ней примерно так, будто его завели в музей старины. Миксер покрутил в руках почти с благоговением, но потом увидел, что я трогаю все небрежно и без почтения. Покачал головой и стал делать так же. Я поймала ему со сковороды жареную картошку. И когда он ее попробовал, у него брови взлетели на лоб. «Удивительно обжигающее, хрустящее сочетание крахмала и жиров!» Восхищенно сообщил он. Но когда я сунула руку в духовку, чтобы проверить жар, датчик был сломан. Он перехватил мою кисть хвостом, а потом и вовсе отстранил, пересадив меня на барный стул. Но предварительно подвинул тот поближе, чтобы можно было обвить мою талию хвостом, а самому заняться удивительной местной готовкой. Похоже, для Авалона вроде аттракциона для любознательных. Погружение в мир неандертальца, которые, представьте себе, сами термически обрабатывали пищу, а потом еще ели. Рисковые были ребята. Потому, видимо, и вымерли. Но я не спорила. Единственный риск был в том, что Авалон не рассчитает силу и пальцами погнет переключатель для плиты, потому что кнопку электрического чайника он помял именно так, просто нажав на нее слишком сильно. Мне нравилось, как выглядит на моей кухне высокий красивый мужчина в халате. Фигура у него, конечно, загляденье. Атлет позавидует. Да и на лицо по-мужски красив. И волосы такие густые. Почему-то вдруг представилось, что я провожу по ним пальцами. Так-так, а это лишнее. остановила я себя. Но все же расслабленность не отступила. Было отчего-то приятно сидеть вот так. Приятно, что Авалон сам готовит мне обед. Нравилось, что я просто сижу на барном стуле рядом. И даже что хвост пришельца при этом, на всякий случай, мягко держит меня за талию. А я периодически почесываю его рукой, как будто кота чешу за ухом. Это все было немного безумно, но очень уютно. Я допила космический лавандовый капучино. «О, Авалон!» «Ева?» Он посмотрел на меня, и мое сердце забилось быстрее. Я смущенно убрала за ухо непослушную рыжую прядь. «Ты мне сделал кофе. Хочешь, и я тебе сделаю? У меня есть кофемолка и зерна». «Нет». В золотых глазах чуть ли не паника. «А... ну ладно». Щеки почему-то начинают пылать. Мне становится дико неловко. «Ева». Ласково зовет меня Авалон и нежно прикасается к моему подбородку, как бы прося взглянуть на него. «Ева, моя раса не употребляет кофе. Кофе шиарийцам нельзя. Для нас это гадко пахнет, раздражает рецепторы». «Так зачем же ты мне сделал?» «Хотел сделать тебе приятно. Ты человек. Ваша раса любит. Во всех моделях есть программа для кофе. Еще кофе атлантианцы пьют. Но моей расе не стоит. Плохое влияние». «Если тебе плохо пахнет, давай я сейчас помою стакан. Я ж не знала». «Объективно пахнет нормально». С трудом подбирая слова, объяснял Авалон. «Но в процессе эволюции шиарийцы стали воспринимать этот запах как неприятный, вредный, опасность». «Ты отравишься?» Ужаснулась я. «Нет». Мягко улыбнулся Авалон и добавил загадочное. «Я начну вести себя странно, так что лучше не надо». Я промолчала. «Еще страннее. Наверное, и правда лучше не надо». «Но это не наследуется». «Зачем-то уточнил Авалон». «Почти никогда. Девочки никогда. Мальчики очень редко». «Что?» «У совместного потомства шиарийцев и людей все в порядке с кофе. Почти всегда. У сыновей очень редко непереносимость, но намного мягче. Так что ты не волнуйся. У детей все будет нормально». Ладно. Не буду». Новая серия салютов в моей голове. Точно сейчас какой-то государственный праздник. 3, 2, 1. И до меня дошел смысл.